Глава 44. Да, Ева, я только твой. Чуть поворачиваю голову на бок, прислушиваюсь к запаху. Чувствую уже такой привычный терпкий аромат с ноткой горчинки, ощутимо перебиваемый неожиданным запахом табака и алкоголя. Его запах. Даже сквозь сон отчетливо чувствую тепло тела Руслана и его жадное прикосновение к своим бедрам. Как сладко. Во сне я могу позволить себе многое. Даже могу позвать его по имени. А в ответ услышит тихое и хриплое «Моя маленькая». Что? Я резко дергаюсь, сбрасываю себя на вождение, понимая, что это не сон, а самое, что не есть реальность. Чуть громче допустимого звучит возмущенное замечание. «Руслан, ты здесь? Приехал?» «Он вернулся ко мне. Вернулся!» «Шш!» Лисенок спит. Скользит губами от виска вниз по щеке, лаская плечи и покрывает поцелуями грудь. Чувственно обводит языком набухшую вершину, втягивая в рот, заставляя скупо бесшумно хватать воздух и выгибаться ему навстречу, закусывая нижнюю губу, мгновенно загораться в ответном жгучем желании. Я чувствую, как сердце топит нежность, я задыхаюсь в порывах многогранной трепетности, в собственных чувствах, которые плавно выскальзывают из моей настрадавшейся души. Это притяжение сильнее нас, сильнее нескольких лет непонимания между нами и ошибок, сильнее разделяющего до сих пор расстояние. Оно сильнее нас. Соскучился. Его колено настойчиво вклинивается между моих ног. Он пьян? Очевидно, не совсем себя контролирует. От осознания, что ноги сами принесли его ко мне с заявлением «я соскучился», бьет в голову адреналин, закипая в крови, разнося тепло по всему телу, просачиваясь в каждую клеточку меня. Чувствую, как муж твердо ведет ладонью вверх по бедру, цепляет сбоку трусики и плавно приспускает вниз. Неуверенно кашусь на детскую кроватку. Мы ее разбудим. Не разбудим. Он ненадолго отстраняется, но только для того, чтобы взять меня на руки и отнести на диван в другую комнату. Укладывает бережно, а сам упирается коленями в пол. Я чувствую мягкую поверхность спиной. Боже, я столько всего чувствую, что мне самой не верится. Как же такое возможно? Сердце щемит от каждого взгляда, глаза в глаза, от каждого прикосновения дрожь по телу. Настоящее, невероятное, почти невозможное. Не думала, что можно чувствовать мужчину так явно, так остро. Руслан уже торопливо притягивает меня к себе. Теперь можно позволить себе говорить погромче. Руслан. Его губы исследуют живот, плавно спускаясь вниз, полностью избавляет меня от белья. Ты выпил, что ли? Немного. Мягкими поцелуями обжигает кожу живота, плавно стремясь наверх. Я так испугалась, что ты больше никогда не приедешь, и я думала... Заебала ждать. Я уже сказал тебе. Я дико по тебе скучаю, Ева. Не могу описать словами тот восторг, который чувствую, пока он мягко касается ребер подушечками пальцев, а затем накрывает ладонями отяжелевшие груди, целуя их поочередно. Я слишком уж откровенно наслаждаюсь близостью его тела и ощущением тепла его ладоней. А мужской запах, кажется, уже впитался в кожу. Как без него можно жить? Невозможно. Все равно, что без воздуха. Прости меня, пожалуйста. Я должна была сказать раньше. Прости, что так вышло. Он к вам больше никогда не приблизится. Что? Ты что, к нему ездил? Да. И что он тебе сказал? Сердце замирает. Олег мог сказать все, что угодно. Все. Отчернить меня как угодно. Он не нашел достойных слов, Ева. Муж заглядывает в мои глаза. «Давай начнем заново». Я просто задыхаюсь от той нежности, которую сейчас испытываю. Сердце трепещет и бьется, стучит так сильно, что кровь отдает виски. «Давай». Задыхаюсь от восторга. С неудержимым бешеным ликованием встречаю мысль, что теперь мы с ним вместе. «Ева, я скажу это только один раз и больше никогда не повторюсь». Пытаюсь разглядеть в его глазах хоть что-то. Мне кажется, он сейчас выльет на меня ушат холодной воды, пригвоздит к полу и пристыдит, но вместо этого он произносит такие слова, от которых кровь стынет в жилах, а потом устремляется горячим потоком, разнося тепло по всему телу, омывая живительным трепетом каждую клеточку. Я тебе благодарен за Алису. Безгранично. Я бы себе потом никогда не простил. Наверное, и моя ошибка бесконечно разъедала бы изнутри. Все. Больше мы эту тему никогда не поднимаем. Разряд прямо в сердце. Руслан ладонью проводит по груди и наваливается вновь, раздвигая мои ноги. Закидывает себе на плечи и резко заполняет меня собой. А я с наслаждением принимаю его внутрь, ласково поглаживая участки смуглой кожи, до которых дотягиваюсь пальцами. Он разгоняется, чуть запрокидывает голову. Еще пара резких толчков, и он почти до физической боли входит на всю длину. Замирает, крепко сжимая мои бедра и удерживая меня в таком положении, не позволяя даже пошевелиться, а я не могу оторвать взгляд от его лица. Тело его потрясывает от напряжения. Он смыкает губы, крепко зажмуривается, задерживает дыхание, чуть приоткрывает рот и резко выдыхает, словно с немым сдавленным «а-а». Немного расслабляется, а черты его лица заметно смягчаются. Он старается отдышаться. Выглядит муж в этот момент просто невообразимо. Сексуально, дико, хищно. Не передать словами. И он все еще во мне. Открывает глаза, и мой взгляд пересекается с его. Темным, соблазнительным, дьявольским, влекущим. Он чуть поворачивает голову и чувственно целует меня в лодыжку. Опускается, вдавливая меня в диван, но максимально контролируя вес собственного тела, облокачивается на локте, впивается в мои губы. Не могу передать, что я чувствую в этот момент. Здесь целая феерия неуловимых ощущений. Сердце переполняется новыми эмоциями, они просто душат меня изнутри, вырываясь на свободу. Со всей искренностью, очень трепетно и сладко, я отвечаю на властный поцелуй. Я готова открыть душу полностью. Я готова снова ошибаться, но вновь вставать и, отряхивая руки и оттирая кровь с разбитых коленей, идти дальше. Я готова. Мне бы только знать, что он будет рядом, потому что я для него единственная женщина, которая ему нужна. Мне бы только четко осознавать, что он от меня никогда не откажется. Я больше не буду жить на расстоянии. Готовься к переезду. Слова звучат грубо, но я уже знаю Руслана. Он вкладывает в них самый прямой смысл. Просто констатирую факт. Ты моя жена, и ты возвращаешься ко мне. Набираю в легкие побольше воздуха. Так хочется сказать, что я готова и тоже желаю вернуться, что я не собираюсь его ни с кем делить. Но он, очевидно, ожидая услышать возражение, просто закрывает мне рот еще одним нетерпеливым, чуть грубоватым поцелуем. Этот мужчина уже значит для меня очень много. Никогда бы не подумала, что у нас с ним может быть вот так. Когда кровь кипит от одного касания. Когда лишь взгляд заставляет тело дрожать в предвкушении жадных, мощных, резких движений. Когда даже простая мысль о том, что его касается другая женщина, а он ничего не имеет против, клеймом выжигает на сердце черную метку. До мелкой, ненавистной, противной дрожи боюсь, что причина мужского порыва – банальный избыток алкоголя в крови. Поэтому я заставляю себя скинуть наваждение и уверенно заявить. Обсудим завтра, когда ты проспишься. Я не настолько пьян, чтобы забыть о собственных словах. И соображаю нормально. Уже сказал, что забираю тебя обратно. Хочешь ты этого или нет, ты моя жена, и ты будешь жить со мной. Руслан, я больше не буду терпеть других женщин. Никогда. Настало время определиться, к чему мы идем. Здесь нельзя сделать лишь полшага или пройти только половину дороги. Либо весь отрезок непростого пути мы начинаем вместе, либо просто нет смысла устанавливать новый курс. И тянуть дальше тоже нет смысла. Его губ касается легкая и такая привычная усмешка. Я тоже. Он утыкается носом мне в шею, заваливается на бок и утягивает меня за собой, прижимаясь широкой грудью к моей спине. «Ева, давай спать. Я так задолбался сегодня». Его обжигающее дыхание щекочет затылок, доставляя мне определенные неудобства. Его тяжелая рука покоится на моей груди, не позволяя полноценно вздохнуть. Еще и ногу вклинил между моими коленями так, что теперь не пошевелится. Да и жарко вдобавок. Но на губах сейчас блуждает счастливо умиротворенная улыбка. Кажется, прошло всего минут 15, но уже пора просыпаться. Алиса возится в своей кроватке. Раскрываю глаза, а за окном уже вовсю светит солнце. Окончательно просыпаюсь от непривычного ощущения и только спустя несколько мгновений понимаю, что на моей талии мирно лежит тяжелая рука Руслана. Я пытаюсь пошевелиться, но муж даже в полудреме, по-хозяйски, притягивает, совершенно не отдавая себе в этом отчета, накрывает грудь ладонью и ощутимо сжимает, посылая по моему телу волнующие сигналы. Вот это пробуждение. Точно помню, что вчера оставила спящего мужа одного на диване в соседней комнате, ласково поцеловав в губы. Но он, получается, проснувшись в середине ночи, четко и безошибочно нашел дорогу назад в мою постель. На губах продолжает расцветать искренняя улыбка, потому что Руслана сегодняшнего дня я буду считать своим по праву.